«А вот о чем, вот!» — произнес он и перевел дух. Пока он бил своей палкой по снегу, сердце его зашлось. «Вам не следует так легко принимать это на веру». «Значит, дипломат, что писатель, Алексей Алексеевич? Сомнение?» Он обратил к Тамбиеву лицо, и его брови, странно изогнутые, медленно поползли на лоб, того гляди, очутится на макушке. «Именно сомнение. Все, кто легко соглашается, не договаривают». «Все? Но не Хоуп», — сказал Тамбиев. «Не знаю, не знаю», — в который раз сказал Галуа, помрачнев. Казалось, он был заинтересован довести этот разговор до конца. Старик прав. Именно двое несчастных. Вернулся он к началу разговора. Как и те двое, которых он прятал на этом своем «говище», когда были красные и белые, — неожиданно произнес он. Не к этому ли итогу он хотел свести разговор? «Да-да, как те двое, но это уже другая тема. Не скрою, старик взволновал меня. Он дорог мне, этот Христофор Иванович». «Хоуп сказал, Иисус Христос из Котельникова», — произнес Тамбиев. «А Иисус Христос? Это не всегда плохо», — заметил Галуа. «Поверьте мне, не всегда». «Да, в Иисусе или Христе дело», — вопросил Тамбиев. «Нет, здесь все сложнее. Одним словом, я бы хотел к этому разговору вернуться». «С вашего разрешения, Алексей Алексеевич», — добавил он. «Да, пожалуйста», — произнес Галуа не без раздумий. «Но вот что интересно. В этой истории я увидел Сталинград и новый знак войны». «Новый?» — спросил Тамбиев. «Новый», — подтвердил Галуа.